Нигсгрэдсом виднелась Эльба. Дальше леса Хлума и болото Быстрицы. А косой дождь прибивал пороховой чад к распаренной земле. Драгомиров Курт с галопом поспевал за прусским штабом. После удара шпоры лошадь под ним дала резкую лансаду и вынесла всадника вперед. Вблизи взорвалась бомба, и королевский рейдкнехт, полевой конюх, сразу осмотрел веранду со всех сторон, нет ли у нее царапин. В этой обстановке совершенно неуместной выглядела фигура Бисмарка в белой фуражке. За спиной у президента болтался мешок с романами от бессонницы. Драгомиров слышал, как Мольтке напомнил королю: «Время подойти армии вашего сына, кронпринца. Сейчас должна сработать немецкая пунктуальность. Ровно в 2 часа дня, как и запланировано, под проливным дождем, по размытым дорогам, селезская армия, ведомая кронпринцем Фридрихом, с математической точностью вышла к лесам Хлума. Свежая колонна сразу включилась в битву, а Драгомиров угодил в самую кашу. Лошади обезумели от массы огня, их гривы поднялись, ноздри были раздуты, иные, встав на дыбы, сбрасывали кавалеристов под копыта, другие грудью бились об стены горящих домов. Всюду валялись раненые, кругом крики, взрывы, брань, выстрелы. Прусские ружья Дрейзе вносили в ряды австрийцев роковое опустошение. К 5 часам дня от армии Бенедека ничего не осталось. Драгомиров рапортовал в Петербург. Австрийцы обратились в поспешное беспорядочное бегство. Они бежали громадными толпами, потеряв всякое подобие войска, погибая от пули снарядов, от изнурения, а по пути топили друг друга в реках. В 2-3 минуты всякое сомнение исчезло. Австрийцы и саксонцы понесли ужасное поражение. Мольтке, слезая с коня, сказал кайзеру: «Ваше Величество, мы выиграли Германию!» Прусская армия была измотана до предела, и преследовать противника не решилась. Напрасно Рон взывал к кайзеру: «Вспомните Блюхера, он тоже был обессилен битвою при Ватерлоо, и когда пьяные англичане Веллингтона завалились дрыхнуть, Блюхер с одними трубачами и барабанщиками, непрерывно игравшими, гнал Наполеона еще несколько миль. Ну вот и конец». Бисмарк выбросил яд. Лошади, высоко вздергивая ноги, бережно ступали среди убитых. Воздух наполняли призывы о помощи, мольбы о пощаде. Среди мертвецов ползали побежденные, пронзенные насквозь штыками, пробитые на вылет пулями. Один молоденький австриец шагал навстречу Бисмарку, бережно неся в грязной ладони свой выпавший глаз, который болтался на ярко-красных нервах. Бисмарк громко сказал: «Главное сделано. Теперь нам осталось совершить сущую ерунду — заставить австрийцев полюбить нас». Война — дело прибыльное. Вот уж кому хорошо на войне, так это Штиберу. Надо же так случиться, что на пути прусской армии попался городок Траутенау, где год назад он не доел миску луковой похлебки. Штибер велел спалить дотла харчевню, а потом огонь шуток не понимает. И скоро улицы Траутенау были объяты пламенем, а на шею бургомистра накинули петлю. Отвечая за безопасность королевской ставки, бедняга Штибер рассчитывал, что в ставке и пообедает. Не тут-то было. Генералы устроили юнкерский гвалт и, зловеще сверкая моноклями, сказали королю, что за один стол с собакой не сядут. Никакие особые обстоятельства во внимание ими не принимались. Тогда граф Бисмарк пригласил Штибера к своему столу, столу президента. А кайзер наградил ищейку медалью, правда, потом он долго извинялся перед генералами. Понимая, что Штиберу следует подкормиться, Бисмарк назначил его гауляйтером в столицу Моравии, город Брюн. В мемуарах Штибер писал: «Я встретил